Восьмая. Эту ночь после дня состязаний, Гермий провел в раздумьях, далеко не всегда приятных, или, скорее, почти всегда неприятных. Но и утро началось соответственно. Почему-то он раз за разом возвращался мыслями к своей первой встрече с близнецами, случившейся 2 с лишним года тому назад. Для Гермия было пустячным делом оказаться на пути у мальчишек, когда те бежали на базар, ужасно гордясь поручением матери купить всякой зелени и совершенно не замечая крепкого раба Фессалийца, который на всякий случай следовал за ними в отдалении. Зато Гермий сразу заметил всех — и мальчишек, и прохожего старика, и раба сопровождающего, причем последний его совершенно не устраивал. В результате чего раб сделался скорбен животом и, проклиная вчерашнюю рыбу с душком, шмыгнул между домами и был таков. Алкиц и Фиклом сперва замедлили шаг, а там и вовсе остановились, завороженно глядя на молодого бродягу, в чьих руках маленькими предзакатными солнцами порхали 4, нет, 4, нет, даже 5 лоснящихся плодов гранат. «Ух ты!» Округлились 2 одинаково очерченных рта. Наконец бродяга перестал жонглировать, хитро подмигнул братьям и швырнул каждому по гранату. Поймав их, близнецы так и застыли с открытыми ртами, словно собираясь засунуть туда подарки целиком, с кожурой и косточками. Руки бродяги оказались пусты, а остальные плоды — 1, 2, 3 — исчезли неведомо куда. Дальнейшее было несложно. Любопытство, интерес, приязнь, дружба — звенья той лживой цепочки, за которую одно живое существо подтягивает к себе другое, будь ты смертный, бог, титан или чудовище. Когда дети с головой уходили в очередную игру, предложенную неутомимым пустышкой, Гермий из-под тишка разглядывал их лица, по сути, одно лицо, и жадно искал черты сходства с собой. С Аполлоном, с Дионисом, с другими сыновьями Зевса Кронида. Он вглядывался в это общее лицо, способное смеяться и плакать одновременно, меняющееся с каждым прожитым днем, в отличие от лиц семьи, неизменных и привычных. Он искал, находил и тут же понимал, что ошибся. И когда эти дети, похожие на Амфитриона, похожие на Персея и только потом похожие на Олимпийца, впервые спросили о разнице между богом и смертным, Гермию стоило большого труда не показать близнецам, насколько он взволнован этим вопросом. Если бы в семье узнали, что он, Гермий Лукавый, попытался объяснить смертным разницу между «я» и «моё», разницу между «вечным» и «конечным», участь Прометея показалась бы тогда Гермию завидной. Семье нужны мусорщики-полулюди, способные убивать навсегда. Но как только мусорщик начинает задумываться о сходстве Медузы и Афины, Химеры и Пана, чудовища и божества, как только он касается грани между смертным и бессмертным, о, таких мыслей... Таких сравнений семья не прощает. Исходит с ума победитель Химеры Беллерофонт, безумным слепцом скитаясь по земле. Персей Горгона-убийца, лучший из лучших, бронзовым диском убивает собственного деда и до конца дней своих сиднем сидит в Теринфе, замаливая невольную вину. В огромного змея превращается Кадмфевостроитель, сразивший дракона и ставший им, на себе испытавший участь сперва героя, затем чудовище. Братья Аллаады громоздят Оссу на Пелион, гору на гору, держат Арея в заточении более 30 месяцев, но лань Артемиды пробегает между ними и убивают друг друга огромно-могучие братья Аллаады. Жив еще неистовый Идос из Мессении, год назад дерзнувший поднять руку на Аполлона из-за невесты своей, речной нимфы Марпес. Жив, хотя и изгнан, еще один соперник Аполлона, юный Кореп из Аргоса. Страшная кара не настигла еще и Ксиона, мятежного Лапифа, дерзнувшего полюбить Геару, супругу Зевса, как равный равную. Многие еще живы. Многие, осмелившиеся шагнуть навстречу, дерзнувшие полюбить, восстать, просто огрызнуться, а не только убивать по приказу. Живы пока что. Но Мойра Атропос уже взяла бронзовый ножниц. Нельзя смертно задумываться над тем, почему боги сами не убивают чудовищ. Нельзя смертным удивляться, почему для того, чтобы бессмертное смертным сделать, а там и мертвым, нужен мусорщик, смертный герой, знакомый со смертью не понаслышке. Нельзя героям задумываться. Опасно это. Для них опасно, да и не для них одних. Гермий вздохнул, почесал щиколотку, укушенную каким-то непочтительным насекомым, и махнул рукой. А, все равно всех мыслей не передумать. Тем более, что в семье это дело и вовсе не принято. Иначе папа давно бы извлек Алкида из Фиф, упрятал бы куда-нибудь к себе под крылышко и воспитывал бы своего мусорщика-одиночку без помех. Странно, вроде и сын ему Алкид, и герой будущий, и надежда Олимпа, а все равно как не родной. Не любит его Зевс, что ли? Он, Гермий, и то к мальчишкам привязался. Вот тут-то Гермия и ожгло, как плетью. Привязался? Он? К смертным? Узнать толком ничего не узнал, приступов Алкидовых ни разу пока что не видел, хотя за этим Фивы и явился, торчит тут, как комар на плеше. Пацанов Дромосом пользоваться научил. Персей год учился, и то сопровождать потом пришлось, чтобы не заблудился. А эти близняшки с третьего раза носятся туда-сюда, как угорелые, без провожатых. Примечание. Дромос, греческое, коридор. И впрямь мусорщик-одиночка. Интересно, двое одиночек, да еще и близнецов, это как считать придется? К Пифе исходить, что ли, спросить? Тут Гермию пришли на ум туманные намеки кентавра Хирона насчет сомнительности отцовства громовержца. И он вовсе загрустил. Вот уж угораздило родиться в семье с умом и талантом. Шутки шутками, а мало кто из семьи обременяет себя излишним мудрствованием. Все больше за оружие хватаются. Кто за молнию, кто за трезубец, кто за лук или еще за что. Хватались бы сперва за голову. Глядишь, забот бы раза в два поменьше было. Только такой совет никому из семьи давать нельзя. Что скажут, пустышка? Совсем уже. Пустышка? Ну, пустышка же! Ты тут сидишь и ничегошеньки не знаешь, а в городе такое, такое! И занятия в Палестре отменили, и... На этот раз тот, кого называли пустышкой, и кто сам любил неожиданно появляться и бесследно исчезать, был вынужден признать, что честно проморгал момент появления шумных близнецов. Мальчишки выросли перед ним словно из-под земли, совершенно незаметно промчавшись по Дромосу, и тут же наперебой затараторили об одном и том же. Каждый хотел обязательно первым сообщить потрясающие новости, и пустышка, рассеянно улыбаясь, слушал обоих вполуха, не особенно вникая в смысл слов, сыплющихся как горох. — Не зря я их все-таки учу, — думал Гермий, глядя на взлохмаченных и исцарапанных мальчишек с облупившимися от солнца носами. — И с Дромосом освоились, с закрытыми глазами пройдут, и подобрались так, что даже я не заметил. Юноша встряхнул головой, как бы освобождаясь на время от владевших им мыслей, и попытался вслушаться в голдеж близнецов. Василий Иврит уехал ночью, никого не предупредив. Подпрыгивая от нетерпения и распиравших его новостей, вопил Алкид. Или Ификл? Нет, похоже, что все-таки Алкид, хотя... А сын его остался! — вторил брату, отчаянно размахивая руками и зачем-то поминутно приседая на корточке другой мальчишка. Скорее всего, Ификл, впрочем... А еще учитель Митрил куда-то пропал, и никто не знает куда, даже Тересий, и тот молчит. И все его ищут, и папа, и Кастор со Фталиком, и все-все. Потому и занятия в Палестре отменили. Вот здорово! А мы сразу к тебе побежали! К тебе! Только лучше пусть Митрила все-таки найдут. На 2 тона ниже сказал вдруг один из мальчуганов, шмыгнув носом. Пускай уж занятия, лишь бы нашли. И Пустышка сразу понял, что это Эфикл. Конечно, пускай найдут. Тут же понизил голос Элкит. Слушай, Пустышка, ты здесь все знаешь, везде ходишь. Найди Митрила, а? Представляешь, все его ищут, с ног сбились, плачут, жертвы Зевсу или там Гермесу приносят. А тут мы с тобой его приводим, и все нас хвалят, подарки дарят, а Автолик клянется, что больше никогда не станет нас посохом лупить. И оба мальчишки с надеждой уставились на своего друга. — Попробую, — медленно кивнул Гермий, чувствуя, что все это неспроста. Его утреннее раздумье о забытом или запретном. Внезапный отъезд Басилея Айхалии, скорее похожий на бегство. На оставшийся в Фивах и Фит, поиски исчезнувшего Митрила, вчерашние состязания. Не нравилось это Гермию. Совсем не нравилось. Что-то крылось за внешне безобидными событиями, и неизвестность еще больше раздражала лукавого. — Попробую, — повторил юноша, в какое-то неуловимое мгновение расслабившись, весь и сразу, как дикое животное, и прикрыв глаза. Лицо Пустышки приняло умиротворенно отсутствующее выражение. — А куда мы пойдем его искать? — поинтересовался ничего не понимающий Алкид. — И когда? Прямо сейчас? — поспешно добавил Эфикл, понявший ничуть не больше брата. — Никуда мы не пойдем, — чуть слышно и невыразительно проговорил Гермий, а братья переглянулись, им показалось, что губы Пустышки при этом не шевелились. — Сядьте рядом и ждите. Молча. — Пустышка, ты этот... про хвост? — изумленно вытаращился Алкид и мгновенно поправился. — То есть я хотел сказать провидец. — Как Тересий, да? И Фикл больно ткнул брата острым локтем в бок, и когда Алкид обернулся, приложил палец к губам. Дескать, просили же помолчать. Спохватившийся Алкид закивал, и оба поспешили усесться на траву и уставиться на Пустышку, время от времени многозначительно переглядываясь.